Интермиссия первая. Моя двоюродная сестра распахнула дверь и заорала. «А ну заткнись!» Я сбросила звонок и спрятала телефон под футон. «Это мое домашнее задание — читать выразительно». «Тогда делай это потише. Кто ты думаешь такая? Иждивенка! Мама из-за тебя злится!» Она захлопнула дверь, и я, переведя дыхание, вернула телефон. Хорошо, что я догадалась его спрятать, и сестра ничего не поняла. Мне хотелось бы злить ее еще больше, но я сумела сохранить свой секрет. Если бы она застукала меня со своим старым телефоном, то разозлилась бы по-настоящему и забрала его. Сжимая телефон, я откинулась на футон, играя в гляделки с низким потолком. Это была каморка под лестницей, так или иначе служившая мне комнатой. В этом доме не было комнат для нахлебников, поэтому за место нее мне выделили это пространство. Удивительно, но здесь было довольно комфортно, если не обращать внимания на внешний вид. Солнце сюда не проникало, поэтому даже летом было прохладно. А зимой, благодаря небольшому пространству, было довольно тепло. Также здесь была дополнительная розетка, идущая от истока соседней комнаты, поэтому было прекрасно. Для меня это настоящая крепость, место, где никто не помешает мне, мир, существующий только для меня. Здесь я читала книги, написала новеллу и разговаривала с Шусаном. До нашей одежды за сестрой я училась по купленным с рук учебникам и читала книги из школьной библиотеки. Мне хотелось побывать и в городской, но без опекунов там просто не выдают читательский билет. Что ж, я еще не скоро дочитаю все школьные книги, так что не вижу в этом проблемы. А еще я могу читать книги из интернета. Разумеется, контракта на связь у меня нет, но дома имеется Wi-Fi, так что доступ в интернет мне обеспечен. По крайней мере, в местах с бесплатным доступом. Или я могу использовать портативный модем сестры. Таким образом, у меня будет связь повсюду. Кстати, именно так я и сделала, когда пошла на встречу с Шусаном. Я была бы рада иметь контракт, но если хотя бы заикнусь об этом, то мне запретят находиться в доме днем. Так грустно размышлять над своей ситуацией. Надо подумать о чем-то веселом. О книгах. Или о Шусане. Верно. Позвоню ему. Я сбросила так неожиданно, что он наверняка что-то заподозрил.